Глава третья. Выматывался полностью, выжимал из доставшегося мне тела все досуха и наслаждался. Какое же это счастье быть здоровым, да еще и молодым. Спасибо тебе, неизвестный даритель. Ощущение абсурдности всего со мной происходящего исчезло очень быстро, можно сказать, промелькнуло, и как не было его. Жизнь меня достаточно потрепала, чтобы спокойно принять и новую действительность. Решаю, что на сегодня с физическими упражнениями достаточно, и иду умываться. Баня? Мыльня? Говорят, у аристократов и богачей это имеется. А вот в том районе, где жил Степ, а теперь обитаю я, о таком даже не думают. У нас с Ригером есть большая деревянная лохань в коридоре и оловянный ковшик. Воду можно нагреть на плите очага, но в отличие от своего предшественника, спокойно отношусь к холодному обливанию. До болезни часто им пользовался. Как его воспримет нынешний организм? Вот и посмотрим. Только сначала надо идти к колодцу. Медный бак у прохода в кухню, литров 40 объемом, заполнен меньше, чем на треть. Есть еще немного воды в одном из деревянных ведер, но этого все равно мало, чтобы ополоснуться целиком. Взял оба ведра и вышел на улицу. Калитку за собой запер на навесной замок. Взять у нас в доме особо нечего, но бывает, что тащат и всякую ерунду. Даже суровость местных законов не всегда останавливает. Впрочем, нас с Ригером еще ни разу не обворовывали. От калитки к колодцу идти надо между двумя рядами глинобитных заборов, кое-где скрывающихся за кустами и чахлыми деревьями, сужающими и так не широкий, метров 5, не больше, проход. Все дома за оградами крыты дранкой или соломой. Мы одни в этом квартале богачи. Относительные, конечно. «Привет, Юлька!» Здороваюсь с отошедшей от одного из домишек девчонкой. Ее темные волосы контрастировали со светло-голубыми глазами и усыпанным веснушками носиком. Платье, перешитое из женского, висело на тощей фигурке, как на огородном пугале. Рваные тряпичные ботики большего размера, чем нужно, с трудом держались на ногах, и девчонке приходилось ими шаркать, как старушки. «О, Степ, привет!» Расцвела она улыбкой. «Вижу, друзья хорошо с тобой поговорили. Ты же так хотел, помню, чистюль этих иметь приятелями». Видимо, с таким выражением лица Тарас Бульба интересовался у своего младшего. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Хотел, признаюсь, в грехе гордыни. Пусть даже это и не я был таким болваном, а Степ. Но теперь не хочу. Я лучше с Николасом и с тобой дружить буду. Пойдем, поможешь мне воду таскать? Настоящие друзья должны помогать друг другу». Юлька засмеялась и помотала головой. «Носи сам, а мне к хозяйке пора, а то опять влетит. Неделю сидеть не смогу». Она поправила платок на голове и зашаркала дальше. Все же не удержалась и, обернувшись, показала язык. «Дети, везде дети». Выбросил из души накатившую вдруг жалость к девчонке и пошел по своим делам. Сделал две ходки и почувствовал, что устал. Посидел немного во дворе на лавке. Все же не стал испытывать новое тело, еще и закаливанием. Воду подогрел и вымылся над лоханью. Надо привыкать. Теперь мой быт будет выглядеть именно так. И это намного-намного лучше комфортной больничной палаты с ванной комнатой при ней. Пока находился на улице, людей встретил совсем мало, что понятно. Соседи сейчас в большинстве своем или на работе, или в ее поиске. Издалека видел группу разновозрастной детворы, но те сделали вид, что задаваку Степа они не замечают. Что же, их понять можно. С моим предшественником в этом теле местные ребята отношения давно выяснили, как с помощью драк, так и обмена язвительными оскорблениями. Пока я вижу других вопросов, претензий и пожеланий не возникло. Снобизм Степа имел под собой и прагматические основания. Тут совсем плохо обстояли дела с грамотностью. Поэтому ребенок, чьи родители нашли деньги на обучение в школе, мог гарантированно рассчитывать в будущем на место в муниципальной, торговой или гильдейской конторе, а то и на герцогской или даже королевской службе. А что могло ожидать соседских ребятишек? В лучшем случае судьба их родителей-подёнщиков, а в худшем — голод и нищета. Так что повод задирать нос у меня имелся, только не стану. По уму надо придерживаться своего плана освоения магии, почитать каких-нибудь умных книжек на этот счет, но чертово любопытство не дает покоя. Ложусь поверх одеяла, не снимая рубахи, и вновь вызываю у себя раздвоение зрения. Теперь это получилось мгновенно. Энергетическое ядро на месте и заметно нормализовалось, светится ровным белым сиянием. Попробовать вытянуть жгутики? Только подумал, и вот они. Показались со всех сторон. Десятки и десятки. Всякие. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 30 лет прошло после окончания школы, а я не забыл. Молодец. Цветов должно быть 7. Так и есть. Только почему-то их больше. Есть и смешанные, и оттеночные. Одних только зеленых разной степени насыщенности не меньше 4. А если сделать какой-нибудь усик максимально длинным? Ну-ка, насколько растянется? 1-2-3. Ого! До стыка стен и потолка дотянулся. Чувствую, что теряю сознание и даю команду нитям втянуться всем, а не только той, что словно виноградная лоза зависла надо мной. И отключаюсь. В себя пришел достаточно быстро. Скрипевшая за окном телега еще слышна. Меньше минуты был без сознания. Вскакиваю, не ощущая никакой слабости. Зато аппетит вновь разыгрался просто зверский. Лезу в погреб за колбасой и выясняю, что она уже вся съедена. Риггер мне последний рогалик скормил. Сам он тоже поел. Крюки, вделанные в сводчатый каменный потолок, сиротливо пусты, кроме одного, на котором висит копченый бараний окорок. На бочонке квашеной капусты, любимой дядькиной закуски, лежит здоровенный тесак, которым впору брать торговую каравеллу на абордаж. Отрезаю этим гигантом себе солидный кусок вяленой баранины и возвращаюсь. А если попробовать оторвать магический усик? Нет уж, хватит экспериментов. 47 лет, а веду себя как дитё неразумное. Эйфория от новых возможностей? Безумство храбрых? Наплевав на собственное решение, отрываю оранжевую ниточку длиной 10 сантиметров. И что дальше? Пока вроде ничего страшного не случилось, если не считать того, что чуть не подавился плохо прожеванным жестким куском мяса. Попробовать свернуть нить в кольцо? Делаю и вижу основным зрением загоревшееся на месте кольца яркий светлячок. Поздравляю себя, я действительно маг и осел. Сознание вновь начинает мутиться, но на этот раз не отключился. Теперь точно хватит проводить над собой опыты. Светляк еще долго, 10 минут, висел ровно на том месте под потолком, куда я его подвесил. Замечательно. Читать нечего, смотреть тоже. Хочу просто полежать, благо есть о чем подумать и поразмышлять. Однако, как и в случае с преждевременными магическими опытами, не могу оставаться в бездействии. Юный организм требует постоянных движений, и даже усталость от разминки и таскания ведер быстро прошла. Что бы сейчас сделал Степ? Парнишка, невзирая на ушибы, пошел бы гулять на улицу. К тому же, куда идти, у моего предшественника было. К дому городского советника Анатолия Раймса, чья дочь Верда в своем дворе вечерами развлекалась на качелях, из-за которой можно было подсматривать, забравшись наросший возле забора тополь. Тащиться в район богатых особняков и подсматривать за пакостницей мне ни к чему. А вот прогуляться поблизости от своей улицы — почему бы и нет? Доставшаяся память, она как просмотренная телепередача. В ней нет ни запахов, ни вкусов, да и звуки с картинками плоские. А еще я очень хочу ходить, хочу бегать, хочу жить. Нет, мне сейчас не 47, не полные 14. Так я себя ощущаю. Ноющая боль от синяков? Почти забыл про нее. Надо только что-нибудь еще на себя накинуть. Дни-то стоят уже по-летнему теплые, а вот вечерами прохладно. Скоро наступят сумерки, и встретить их лучше в тканевой куртке. Где она? В шкафу? Нет, там же, куда Степ ее бросил. За тумбочкой. Закрыв замок и спрятав ключ под камень, если Риггер вдруг придет сегодня пораньше, знает, где его найти. Направляюсь в сторону, противоположную площади с колодцем. Наша улица далеко не самая бедная в Неллере, столице одноименного герцогства. Есть такие трущобы, куда даже днем лучше не соваться. Поэтому иду туда, где безопаснее гулять. Побить могут везде, но хоть не убьют, и за то спасибо. Куртка нараспашку. В одном кармане положены туда еще Степом небольшой окатыш для увеличения веса удара. Морда разбита, но улыбка искренняя. Настоящий шпанистый пацан, такой, каким когда-то был в отрочестве. Улица на улицу, район на район. Драки и хулиганство нынешние сидельцы по домам со своими смартфонами, планшетами, ноутбуками, приставками и не поймут, о чем речь. Ловлю себя на мысли, что как раз в моей новой жизни здешние пацаны очень даже поймут. Какое это счастье! Хочется засвистеть или громко закричать. Понимаю, что не совсем сейчас адекватен, мне простительно. Ничего. Скоро приду в норму. Шпили герцогского замка, возвышающегося на крутом холме в центре Неллера, видны с любой точки города. Как по мне, так жилище местных правителей выглядит мрачновато. Еще и камень для строительства взяли темно-серый, почти черный. Сколько лет этой твердыни? Правильный ответ — 252. До этого здесь тоже стоял замок, только поменьше. Уроки истории, впрочем, как и остальные предметы, Степ усваивал старательно. Средневековые порядки не предполагали мягкости в воспитании и обучении. Розги для мальчиков или темный карцер для девочек грозили всем, кто проявлял нерадивость. Хотя и здесь справедливости не существовало. Чем богаче родители школяра, совершившего проступок или не усвоившего предмет, тем выше шанс отделаться внушением, а то и вовсе легким укором. Сирота Степ Ниш на снисхождение рассчитывать не мог, поэтому учился старательнее других и шалил меньше. Однако это не смогло его избавить от наказаний. За неполных 4 года учебы ему пришлось не менее 1,5 десятка раз ложиться на скамью. Чаще всего парнишке доставалось от Леопольда Нирбаха, 30-летнего учителя грамматики и каллиграфии. Мой предшественник был не очень аккуратным, и кляксы часто портили листы бумаги отвратительного качества, выданные ему для письма. Вот и конец нашей улочки. Выхожу к небольшому базару, аналогу блошинного рынка, где продают всякую всячину. Здесь достаточно много народа, в основном теток, и никому из них я не интересен. Ни продавцам, ни тем более покупателям. Колокола церквей Создателя принялись отбивать вечерню. Их звон с разных сторон волнами поплыл над городом. Часть людей принялась шептать короткие обращения к Богу и осенять себя перстами правой руки, прикладывая их ко лбу и сердцу поочередно, вверх, вниз, несколько раз. Мне молиться не обязательно, мал еще. Взрослые тоже чрезмерной набожностью в этом мире не отличаются. Ригер ходил в церковь только раз в неделю, в последний, шестой день. Да и то, только по просьбам Эльзы ее сопровождать. Несмотря на отсутствие у людей большого религиозного рвения, еретики здесь преследовались с не меньшей жестокостью, чем во времена земного средневековья. У церкви Создателя, помимо орденов молящихся и целителей, имелись наказующие, методом борьбы которых с сектантами, колдунами и ведьмами позавидовала бы и святая инквизиция. Ввинчиваюсь в толпу и с каким-то нездоровым удовольствием слушаю базарные разговоры. Для Степа они были, как раньше для меня, шум проезжавших автомобилей, фоном, на который не обращаешь внимания. Я же пытаюсь уловить все произносимые фразы одновременно, ничего не упустить. «Эй, мальчик, даже не думай!» — пригрозил крупный мужик, торговавший тушками кроликов. Позади него находились клетки с этими ушастыми зверьками и колода, на которой он разделывал следующих, как только продаст уже освежеванных. «Принял меня за воришку? Да ну, бред! Все-таки я выгляжу вполне прилично». Перестраховывается. Иду дальше и узнаю много нового для себя. О до сих пор тлеющем крестьянском бунте на севере герцогства, хотя предводителя восстания сожгли здесь, в Неллере, еще 3 недели назад. О проигранной королевством войне на Востоке. О претензиях герцога Армайского на наш Тибаласт. Об отлучении настоятеля Готлинского монастыря от церкви и пожизненном его заточении за связи с сектантами нового прихода, о скором возвращении маркиза Джея Неллерского из столицы, о ценах, склоках, кражах и о многом другом, что мне казалось очень интересным. Никогда не был любителем слухов, а тут вдруг распробовал их на вкус. «Скоро опять у всех церквей калеки размножатся». Почему-то с удовольствием высказалась дородная женщина, перебиравшая на прилавке платки. «Будут побираться, а сами виноваты. Надо было не к королю, а к нашему доброму герцогу Виталию на службу идти. Тогда бы и пенсион по увечью получили, и подсчет. А так, кому они нужны?» Помимо освоения грамоты, в королевстве Кранц, как и в других государствах, имелось еще 2 трамплина, позволявших подняться по социальной лестнице. Надо было поступить на службу к королю или богу. Не только прошедшие магическую инициацию, но и выслужившие офицерское звание в королевском войске обязательно получали дворянство. Посвятить в это сословие мог только государь. Поэтому многие из тех, кто выбирал себе солдатскую судьбу, предпочитали давать присягу ему, а не феодалам. Пусть реальных шансов на изменение сословия имелось 1 на 1000, а остальных солдат ждали тяготы, болезни, увечья и ранние смерти, поток рекрутов не иссякал. К тому же в армии регулярно кормили, одевали и предоставляли кров, что для многих здешних жителей реально было мечтой. Примерно так же обстояли дела и у тех простолюдинов, кто выбирал службу Создателю. Они, по сути, попадали в вечное рабство к церковным иерархам, имея лишь призрачную надежду возвыситься хотя бы до помощника сельского жреца. Правда, говорят, что Марк Праведный, нынешний кардинал нашего королевства, сам из простых крестьян. Видимо, незаурядная личность, раз смог пробиться на такую вершину. Выше него только посланник Создателя, находившийся очень далеко, в Юстинианской империи. Зато наш епископ, маркиз Рональд, родной брат герцога Виталия, младший, естественно. Титулы герцогов, графов или баронов и владения здесь наследуются только одним из их детей, а остальные довольствуются дворянскими званиями вечных маркизов, виконтов и баронетов, без возможности передачи их своим детям. Те уже становятся просто нетитульными дворянами.